Глава третья. Дня через два после возвращения Родиона Яковлевича Серафима шла из церкви домой по деревянным мокрым мосткам своего переулка. Был час четвертый в самом начале. Морозы оборвались сразу, пришла весна, безветренная, неслышная, ласковая и тихо, почти незаметно съедающая снега. Небо стояло неподвижно ясное, голубое, будто умытое, все в предвечернем золоте. Под снегом в канавке уже текли тонкие ручейки, но тоже тихие, без лепета. Нежный воздух был остр и так легок, точно вовсе его не было. В церкви, откуда шла Серафима, только что кончилась служба покаяния. Медленно читали, медленно выходили священник в темных одеждах. Говорил мучительную молитву и кланялся в землю. И все за ним, на сырые плиты недавно отстроенной церкви, склонялись до земли. «Все, все возьми от меня, Господи, молились люди. Все, все возьми от меня, Господи, молились люди». Все, что вложено в нас с тобою. И дай силу уничтожить во мне данное тобою, и дай видеть его яснее, чтобы лучше уничтожить. Дух смирения и воздержания пошли мне, Господи. И такая была сила в этих словах, что они были почти прельстительны. Серафима не рассуждала. Она, как всегда, в посту ходила в церковь и говорила за священником молитву покаяния, и грустила, и долго потом повторяла. Дух целомудрия, смиренно-мудрия, терпения. И теперь она еще думала о молитве, но ей было не грустно. Нежное небо, радостный воздух дали ей вдруг испугавшую ее радость. Она даже подумала. «Ой, что это я, грешница, чего веселюсь?» Но потом ей пришло в голову, что как-никак, а пост кончается Пасхой. Значит, оттого и в посту радостно. Навстречу по пустынным мокрым мосткам шел очень высокий молодой человек в шубе. У него было белое лицо, веселые, добрые, совсем голубые глаза — и широкая золотая борода. Не рыжая, а именно золотая, бледноватого золота. Он поклонился Серафиме, улыбнулся, и глаза его стали еще добрее и веселее. Серафима слегка ахнула и покраснела. «От Сергия, Серафима Родионовна, Богу молилась?» «Да», — сказала Серафима невнятно, — «я домой». «Позвольте мне проводить вас. Вы говорили, рецептик один для Лизаветы Родионовны нужен вам в аптеке. Так я бы рецепт принял, нынче к вечеру было бы готово». «Нет, что же», — заговорила опять Серафима. «Это после как-нибудь, Леонтий Ильич, не к спеху. Очень благодарю вас». Они тихонько шли вместе. Леонтий Ильич Дунин, сын Евлампии Ниловны, провизор. Казался еще стройнее, моложе и выше ростом рядом с худенькой фигуркой Серафимы в черном нескладном платье. Длинное бледное лицо ее, впрочем, порозовело, и все точно осветилось тихой радостью. «Весна будет», — сказал Дунин. «Небеса-то какие высокие». «А я вот из церкви шла, Леонтий Ильич, и думала, отчего это грех, какой нет во мне печали, а веселость на душе? А это, верно, погода уж очень светлая». «Светлая погода, хорошо», — Серафима торопливо прибавила. «Да и пост к светлому празднику идет». Леонтий Ильич поглядел на нее с ласковым недоумением. Они не очень давно были знакомы. Леонтий Ильич учился в московской школе. Приехал в город недавно. Серафима с ним до сих пор все больше молчала. «А вы такая тихая и печальная», — сказал он ей. «Смотришь, смотришь на вас. И так бы вас, кажется, и развеселил. Разговорил, обрадовал, чтобы вы улыбались. Вот как сейчас». Серафима улыбнулась и опять покраснела. «Так что же, развеселите», — сказала она. Сердце у нее тихо билось, и воздух еще ласковее приникал к ее лицу. «Какие мне радости», — прибавила она вдруг. «Вот и домой пришли». Они точно стояли у калитки. «Мамаша сегодня хотела быть у вас», — сказал Леонтий Ильич. «Если зайдет, вы ей рецептик-то отдайте. А вечером лекарство будет готово. Я вечером отлучиться рано не могу, а может, вы сами зайдете». «Уж не знаю как», — почти шепотом проговорила Серафима и толкнула калитку. «Спасибо вам». Она осмелела в последнюю минуту и подняла на него глаза. Он стоял высокий, веселый, тоже немного робкий и глядел на нее, чуть улыбаясь своей доброй улыбкой. Серафима ему нравилась. Когда калитка захлопнулась, и Серафима очутилась одна среди большого снежного двора, ей показалось, что в голове у нее нет ни одной мысли. Что и не может она ни о чем думать и не хочет, а так только хочет стоять посреди двора и улыбаться. Снег посинел, небеса побледнели. Невидная весна была везде, во всем, смиренно мудрая и любовная. И покорная душа Серафимы была полна ее таинственной и божеской радостью. «Будет Христос воскрес», — опять подумала Серафима, глядя на снега и небо, и не умея иным оправдать свои радости. Небо и снег были чистые и чистые, и казалось, что ничего другого и нет на свете, кроме чистоты, тишины и счастья. Но в эту минуту от решетки палисадника в глубине двора отделилась крупная фигура Лизы в черном ватном салопе и в платке. Из салопа она выросла, виднелись ноги в широких серых чулках и грубых башмаках. Кривляясь и дергаясь, размахивая руками, девочка подходила к Серафиме. Лицо тоже дергалось, было грязно и даже не уродливо, а отвратительно. Серафима очнулась, поглядела на Лизу, и в первый раз она ей показалась страшной. Зачем она здесь, мычащая, замазанная, гадкая, когда повсюду так тихо и чисто? Но Серафима не сказала себе этого словами, только радость ее вдруг исчезла, и она рассердилась. «Кто тебя одну гулять выпустил?» — проговорила она громко, хотя знала, что Лиза и не слышит, и не понимает. «Домой, домой!» — прибавила она привычными жестами на пальцах, быстро показывая, что надо идти домой. Лиза было замычала, но Серафима взяла ее за руку и повела, не оглядываясь. Родиона Яковлевича не было дома. Дарья объяснила, что она одела Лизу и пустила на двор, а сама на минутку отлучилась. Серафима угрюмо и сердито сняла скривляющийся и воюющий Лизы салоп, переобула, умыла ее. Лиза пошла ходить, шатаясь по двум комнаткам, и задевала, болтая длинными руками, то за притолку, то за гири часов. Смеркалась. Серафима сидела у стола молча, не зажигая лампы, а Лиза все ходила неровно, стучала башмаками, дергалась и слегка подвывала, будто жаловалась. Серафима знала, что в такие дни она долго не будет спать, что ей нужно вечером мучительно укладывать, а она все станет подниматься с постели, дергаться и мычать.